И продолжалась битва до самой ночи. И к тому времени великое множество человек полегло мертвыми на холмах. И жестоко разгневался король Артур, видя, сколько воинов его погибло. Огляделся он вокруг себя и от всего его славного войска увидел в живых лишь двух рыцарей. Один был Лукан Дворецкий, а второй брат его Бейдур. Но и они оба были тяжко изранены. «Куда же делись все мои рыцари?» — молвил король. «Зачем дожил я до этого горестного дня? Но я хочу знать, где сейчас этот предатель Мордред, по чьей вине случилась вся эта беда». Только король Артур оглянулся еще раз и увидел Мордреда. Он стоял, опираясь на меч свой, а вокруг него была большая груда мертвых тел. «Дай мне мое копье», — сказал король Артур Лукану. «Вон там я вижу предателя, который навлек на нас все это горе». «Оставьте его, мой король», — сказал Лукан. «И если только вы переживете этот злосчастный день, вы еще будете отомщены. Вспомните сон, что приснился вам минувшей ночью. Вспомните, о чем предупреждал вас дух Гавейна. Оставьте это, ибо благословение Богу победа сегодня осталась за вами. И нас с вами живых здесь трое, а у Мордреда в живых нет больше никого. И потому, если теперь вы прекратите бой, то этот недобрый день с тем и минет». «Нет», — отвечал король, — «смерть ли, жизнь ли будет мне дальше уделом, но я вижу его там одного, и он не уйдет из моих рук, иначе больше он мне, быть может, уже никогда не попадется». И схватил король копье обеими руками и побежал на Мордреда с криком: «Предатель, пришел твой смертный час!» И Мордред, увидя бегущего на него короля, устремился ему навстречу с обнаженным мечом в руке. Король Артур ударил Мордреда своим копьем и пронзил его насквозь. Но, почуяв смертельную рану, из последних сил рванулся Мордред вперед, так что по самое кольцо рукояти вошло в его тело копье короля Артура. И при этом, держа меч обеими руками, ударил он отца своего короля Артура по голове и рассек меч преграду шлема. И тогда рухнул Мордред наземь мертвый, но и король Артур упал. Бросились к Артуру Лукан с Бейдуром, и очнулся король. Они же из последних сил довели его до маленькой часовни у самого моря, и там ему стало чуть легче. Вдруг раздался на поле крик, и сказал Артур: «Пойди, Лукан, и узнай, что там». И Лукан, сам тяжко израненный, отправился на поле, и услышал он и увидел при лунном свете, что вышли на поле хищные грабители и обирают рыцарей, срывают богатые пряжки и браслеты, и добрые кольца, и драгоценные камни во множестве. А кто еще не вовсе испустил дух, они того добивают ради богатых доспехов и украшений. Разглядев все это, поспешил Лукан как мог к королю и поведал ему обо всем, что видел. «Думаю, нам здесь нечего больше делать, и стоит теперь отправиться в ближайший город», — сказал Лукан. «И я бы того хотел», — отвечал король, — «но не в силах держаться на ногах». Тогда Лукан подхватил короля с одной стороны, а Бейдур с другой, но когда они его поднимали, король потерял сознание. И Лукан, стараясь удержать короля, сам упал замертво, ибо внутренности выпали из его иссеченного тела. И тут сердце благородного рыцаря остановилось. И когда король очнулся, то увидел, что Лукан лежит недвижим. «Вот для меня пригорестное зрелище. Еще один благородный рыцарь погиб за меня. Он помогал мне, хотя сам более моего нуждался в помощи и не произнес ни слова жалобы», — сказал король. А Бейдур стал оплакивать смерть брата. Но сказал король Бейдуру: «Когда бы остался я жив, то и сам, не переставая, оплакивал бы смерть Лукана. Но время мое убегает быстро, и потому возьми мой добрый меч Эскалибур и ступай с ним на берег. А когда придешь туда, брось меч в воду и возвратись ко мне рассказать, что ты там увидишь». И Бейдур взял меч Артура и отправился на берег. А по пути рассмотрел он Эскалибур и увидел, что рукоять вся унизана драгоценными камнями. И подумал: «Если я заброшу этот богатый меч в воду, от того никакого не будет толка. и потому Бейдур спрятал Экскалибур под корнями дерева, а сам поспешил вернуться к королю и сказал, что будто бы зашвырнул меч в воду. «И что же ты увидел после того, как закинул меч?» — спросил король. «Я не видел ничего, но лишь волны и ветер», — отвечал Бейдур. «Ты лжешь», — сказал король. «А потому вернись туда поскорее и выполни мое повеление. Прошу тебя, не жалей меч, забрось его в воду». И пошел Бейдур назад и вынул меч, и снова подумалось ему, что жалко бросать такой добрый меч. И тогда он опять спрятал его и вернулся к королю и сказал, будто бы был у моря и исполнил его повеление. «Что же ты там видел?» — спросил король. «Я не видел ничего, но лишь колыхание волн и плеск прибоя», — отвечал Бейдур. «Обманщик!» — воскликнул король Артур. «Дважды ты солгал. Доблестный рыцарь, ты предаешь меня ради драгоценности этого меча. Отправляйся туда снова, спеши, ибо промедление твое грозит мне гибелью». И снова ушел Бейдур, пришел туда, где лежал меч, вытащил его поспешно и принес на берег. И там он зашвырнул меч в воду, как только смог далеко. В тот же миг поднялась из волн рука, поймала меч, трижды им взмахнула и исчезла вместе с мечом под водою. Возвратился Бейдур к королю и рассказал ему о том, что видел. «Теперь помоги мне добраться до берега», — сказал король. Тут Бейдур взвалил короля к себе на спину и донес его до берега. Там увидели они у самого берега барку, а на ней много прекрасных дам. И среди них были королева-фея Моргана, родная сестра короля Артура, королева Северного Уэльса, королева опустошенных земель и Нинева, владычица озера. И у всех у них головы были покрыты черными капюшонами. «Отнеси меня на эту барку», — сказал король Бейдуру. И Бейдур донес его осторожно, и приняли короля женщины. Они сели все рядом, и на колени одной из них положил король Артур голову, и она молвила. «Милый брат мой, почему так долго ты медлил? Рана у тебя на голове чересчур остудилась». И барка поплыла прочь от берега, а Бейдур вскричал. «Господин мой Артур, что же будет теперь со мною, когда ты покидаешь меня здесь среди моих врагов?» «Ничего не бойся, ты будешь спасен», — отвечал король. «Я же спешу в долину Авалона, дабы залечить там мою жестокую рану. Но, может быть, ты никогда более обо мне не услышишь». Барка скрылась из глаз Бейдура, и тогда он покинул пустынный берег и вошел в лес и шел целую ночь. А на утро он увидел меж двух холмов дом отшельника с часовней. Усталый Бейдур поспешил туда, и когда вошел он в часовню, то увидел отшельника, простертого ниц подле свежего надгробного камня. И отшельник, поднявши голову, сразу же признал Бейдура, ибо этим отшельником был епископ Кентерберийский, изгнанный Мордредом. «Что за человек погребен здесь, за которого вы так горячо молитесь?» — спросил его Бейдур. «Сын мой», — отвечал отшельник, — «я этого не знаю, а только догадываюсь. Нынешней ночью сюда явилось много дам, и они принесли с собой мертвое тело и просили, чтобы я похоронил его здесь. Возможно, тот, кто теперь лежит погребенным в этой часовне, был прежде господином моим, королем Артуром», — воскликнул Бейдур. И Бейдур просил у отшельника позволения остаться с ним и жить в посте и молитве. «Я рад принять тебя», — отвечал отшельник, — «ибо я знаю тебя, Бейдур». Так Бейдур поселился у отшельника и рассказал ему все, что сам знал о случившемся. Бейдур облачился в бедные одежды и смиренно служил бывшему епископу Кентерберийскому, проводя дни в посте и молитвах. Ни Бейдур, ни отшельник никогда не утверждали, наверное, что в их часовне погребен сам король Артур. Но побывавшие там рассказывают, что на этой могиле начертаны надпись на латыни. «Здесь покоится Артур, король в прошлом и король в грядущем». Однако многие люди во всех краях земли английской полагают, что король Артур не умер, но достиг берегов волшебной страны Авалон и там обрел бессмертие. А королева Гвиневра, получив известие о смерти короля Артура, в отчаянии бежала в город легионов. Там она возложила на себя обет целомудрия, постриглась в монахини и приняла суровейшее покаяние. Остаток жизни королева провела в молитвах в храме Юлия Мученика.